ловим зайчики и сдуваем одуванчики. Ты со мной самый близкий, под рукой чистый виски. Ты меня обнимешь, мне с тобой не страшно, но заметно.